Глава 27. Одна против всех. Я завожу Ивана в школу, желаю ему хорошего дня и отправляюсь сразу в суд, где меня ждет мой адвокат Валерий Витальевич. Под его четким руководством я знаю, что мне делать, и все же это не отменяет того факта, по какой причине я тут. «Сказать вам откровенно?» – спрашивает он, садясь рядом со мной, когда нас просят подождать немного. «Конечно». «Как бы странно ни звучало, вам, Анастасия, повезло». Немного стопорюсь, потому что не совсем понимаю посыл его слов. «Простите, в моей жизни такое творится, поэтому я не сразу могу правильно сопоставить ваши слова о чем-то конкретном». «Я о вашей ситуации и разводе. Я немею и открываю рот». «Он правда это сказал?» «Повезло? Вы это всем клиентам говорите?» С губ срывается нервный смешок. «Нет, но именно поэтому сказал вам. У некоторых моих клиентов, и я немного преуменьшаю смысл слова «некоторых», все гораздо хуже». «Хуже? А разве если есть измены и доказательства, как вводные к слову «развод», это не одно и то же?» «Нет, если власть в руках мужчины». «Ну, для таких есть законы. Это должно было работать, Анастасия, по идее. Вы правы, но иначе я бы имел самые мелкие комиссионные». «Вы хотите сказать...» «Что вам повезло, вот что я хотел сказать». «Ладно, и спасибо вам». Дальше я замолкаю, и этот неловкий момент заканчивается, как только нас приглашают в кабинет. В этот раз свою подпись я ставила уверенно и без колебаний. «Итак, что дальше?» – спросила мужчину, когда мы вышли на улицу. «Ждем рассмотрения вашего заявления судьей. Также ждем оценку аудиторов по фирме, и на ее основе пишем второе заявление в суд. А пока что работайте и...» «В общем, живем дальше?» «Да, это я и хотел сказать. Я с вами свяжусь». «Хорошо. До свидания, Анастасия. Всего хорошего, Валерий Витальевич». До своей работы я доезжаю быстро и не замечаю этого. А все потому, что мои мысли где угодно, но не со мной. А если быть откровенным, то с моей работой и там не будет покоя. Массаж. Да это же самая благополучная среда для бактерий в моей голове. На сегодня у меня 4 клиента, плюс нужно перенести визиты, которые я отменила с понедельника по среду на следующую неделю. Первая клиентка и вторая клиентка – это женщины за 40, и они просто любят хороший массаж. Обычно я против разговоров, но сегодня я дала им карт-бланш и потому узнала много нового об их жизни и ни разу не подумала о… Молчать, Настя! Третьим был молодой мужчина. Я разминаю ему поясницу после перенесенной травмы. Впрочем, была она у него давно, и я думаю, что приходит он сюда для расслабления. Я заканчиваю в свое привычное время. Убираю кабинет и выезжаю за сыном к маме, которая должна была забрать бабушку из больницы пару часов назад. Удостоверившись, что все в порядке с бабулей, мы с Иваном уезжаем домой. Уроки никто не отменял, и ранний подъем тоже. Уже поздним вечером, когда у нас было полчаса на отдых, мне позвонила подруга. «Здрасте, Настасья Ивановна. Привет. Как вы там?» «Не спрашивай». «Поняла. Потом расскажешь. А вот у нас все хорошо, и оказывается, что в субботу я очень свободна». «О, нет, мама тебе позвонила?» «Да не». «О, неужели?» Она не звонила. Я спросила, как у нее дела. Она намекнула на то, что в твоем шкафу моль поедает лучшие платья на выход. Ты знаешь, как-то все закрутилось. Две болтушки. Но раз уж мы заговорили на эту тему, то довожу до твоего сведения, я согласна. Кто бы сомневался. Ты же как та дуля. Куда дым, она следом за ним. Эй, это фактически оскорбление. Разве? Ну серьезно, Настен. Когда мы последний раз девочками выходили? Я еще и Ксюню позову. Она детвору на Илью тоже повесит, если что. Такое ощущение, что я готовлю переворот, раз вы детей на мужей вешаете. Мы те еще феминистки. Кстати, мама сказала, что ты можешь Диму к ней отвезти. Тем более они с Ваней давно не виделись. «Ха, значит, Денис устроит мальчишник». «То есть решено?» «Ага». «Во сколько тебе удобно?» «С самого утра. Отдохну за все 10 лет материнства». «Да ну тебя. Давай к 8, там и поужинаем». «А там это где?» «Ну куда мы идем?» «Без понятия», — смеется она, и я за ней. «Боже, мы бы еще в субботу об этом вспомнили». «И не говори. Давай в наше место тогда». «Договорились». «Ну все, семье привет». «Кстати, Денису прям огромный, как и мое спасибо за адвоката». «Дёня, тебе Настюха обещает что-то вкусное за помощь». «Ах ты лиса!» «Что, ты разве не это имела в виду? «Ладно, ладно, я шучу. Но пока буду своих укладывать. А я своего. Доброй ночи. И тебе». Следующий день ничем не отличается от обычной пятницы, только отчет по аудиту перенесли на понедельник. Мама сказала, чтобы контактировали с ней напрямую и не тревожили меня и Юлю. Вторая, впрочем, пропала и пока что не появлялась. Даже не писала, слава богу. Не знаю, когда все вернется в привычное русло. Мне кажется, такой день вообще не наступит. В субботу я собрала Ивана до мамы, как часто и бывало. Запасные вещи и любимые игрушки. Приготовила пирог и взяла его с собой, чтобы мама вечером не трудилась на кухне, а спокойно проводила свой вечер в компании двух мальчишек. Потому что мы с Катей приехали в одно время. «Повеселитесь!» – подмигивает мне бабушка. «Бабуль, ну ты-то куда?» – целую ее в щеку. «Видела, мама?» – возмущается моя мама своей. «И это говорит твоя внучка». «Что? Я иду отдохнуть с подругой. Катя, скажи им». «Но это не говорит о том, что ты не имеешь права смотреть по сторонам», – вставляет бабушка. «Согласна», – поддакивает Катя. «Боже, вы что, сговорились? Я еще даже не развелась!» – восклицаю по-тихому, чтобы мальчики не услышали. «Ты развелась, когда сняла это проклятое кольцо. Так что ша, Анастасия!» На минутку бабушка редко зовет меня полным именем, только в гневе. Значит, она злится всерьез. «Слушайте, я понимаю смысл ваших слов. Просто я 5 минут назад подала на развод. Давайте я просто выпью пиво с подругой и забуду обо всем этим вечером. Хорошо?» Все активно кивают и подмигивают Кате. Я закатываю глаза и выхожу. Мы заезжаем ко мне на моей машине, так как подругу привез муж. Я переодеваюсь и наношу макияж. Потом мы проголодались и решили съесть по бутерброду. Но у меня в холодильнике стоял еще салат. В общем, поужинали мы дома и, как планировали, к 8 выехали в бар. А они прощают их, потому что чувства. Изнутри ломаются, сердце на куски. Только вот измена — особый вид искусства, самого порочного и грязного, увы. В ней нет ни признания, ни аплодисментов, в ней вы не найдете смысла и любви, потому что нет в ней ясных аргументов. Так же, как и чести в измене не найти.